чтобы, отрезав там его от границы, и затем со вспомогательными отрядами окружить, смять, уничтожить. Но слова Барклая указывали на возможность правильного, регулярного отступления. Такой тактики русская армия еще не знавала. Но нельзя же было в такую трудную минуту взять и пренебречь словами опытного генерала. Сколько раз уже Барклай доказывал и в Финляндии, и в Крыму, что он умеет быть и безумно храбрым, и холодно осторожным. Нельзя же было махнуть рукой на его соображения, даже не выслушав их. А с другой стороны, раз сейчас выслушать его, то придется остановиться на чем-нибудь. Может быть, уже с завтрашнего дня перейти к решительным действиям. Но как же решиться? Раз от малейшей ошибки, от малейшего недомыслия может произойти великая беда для России и всей Европы, с надеждой взирающих на него Александра. Государь остановился около Барклая и ласково положил ему руку на плечо. «У меня голова идет кругом, Михаил Богданович», — полупросительным тоном сказал он. «Сейчас не будем говорить об этом. Я заработался, плохо соображаю, но мы с тобой поговорим. И ты мне все подробно расскажешь и разовьешь свой план. Только вот когда? У нас сегодня что, 11-е? Завтра у меня днем смотр тамбовцам, которые пришли сегодня. Ну, а вечером? Вечером, Ваше Величество, бал в закрете. Ах, да, у Бенниксона. Вот, тоже, словно малые дети», — улыбнулся государь. «Тут голова кругом идет от работы. А господа адъютанты о празднествах помышляют, упросили. Ну да уж, буду, раз обещал. Значит, и завтра поговорить не удастся. Ну тогда послезавтра, 13-го. Поговорим с тобой, а потом решим сообща, как быть. Ну, покойной ночи, Михаил Богданович. Значит, послезавтра утром». Но события не ждали. Подобно грозе, которая вдруг раздражается после долгого томительного затишья, на следующий день суждено было загреметь первым военным раскатом, предвестником налетающего вихря. Во время смотра тамбовцам государю доложили, что прибыл курьер с особо важными вестями. Император немедленно уехал в замок и принял курьера. Курьером оказался Давыдов, один из секретарей русского посольства в Париже. По поручению посланника Куракина Давыдов, крадучись, и тайком примчался в Россию, чтобы доложить государю об одном высшей степени неприятном происшествии. Пользуясь своими связями, русский агент в Париже Чернышов сумел раздобыть за большие деньги у чиновника военного министерства важные документы и планы к предполагаемой русской кампании. Однако по случайности или неосторожности Чернышова полиция Фуше не только узнала об этом, но и арестовала одного из чиновников русского посольства, через которого велись переговоры с предателем-французом. Куракин настаивал на освобождении чиновника, основываясь на правах экстерриториальности посольства. Но его требование не только не было уважено, а наоборот, ему в вызывающей и оскорбительной форме было заявлено, что такое поведение русских агентов указывает на желание России начать войну и принимается Наполеоном за начало военных действий. Поэтому Наполеон приказал немедленно двинуть войска к русской границе. Доложив об этом, Давыдов прибавил: «Со своей стороны, Ваше Величество, осмелюсь доложить, что первый корпус под командой маршала Даву уже находится в пути». «Вы видели его?» — поспешно спросил государь. «Собственными глазами у прусской границы».